Глава 8. Фейская кровь. Арина. «Ненавидишь феи из-за проклятия?» — уточнила я. «В том числе», — поморщился Габриэль. «Нет более коварного, эгоистичного, лживого и неблагодарного народа». «А как они вообще выглядят, эти феи? У них что, крылья есть? Тимофей, например, внешне был как обычный человек?» — спросила я. «Убирают крылья в подпространство», — лаконично пояснил жених. «Всегда? То есть при встрече я не отличу человека от коварного фея?» — уточнила я. Габриэль фыркнул. «И еще как отличишь. Крылья для них все равно, что хвост для павлина. Предмет их особой гордости. Они чисто ради того, чтобы покрасоваться. Представители этого народа не умеют летать в привычном нам понимании. Их в воздухе держит магия. Причем у каждого свой диапазон возможностей. Кто-то слабоват и вместо полетов лишь подпрыгивает, а кто-то в состоянии закинуть свое тело к облакам. Но последняя редкость. Мой тебе совет, встретишь фею или фейка, обходи их по широкой дуге». «Хорошо, запомню», — кивнула я. «Но как Тимофей оказался в моем безмагическом мире? Эти феи что, мигрируют? А вдруг я ошиблась, и он обычный человек? Безо всяких крыльев в подпространстве». «У них у всех имена специфические», — отметил Габриэль. «Дорофей, Акинфей, Досифей, Малафей, Орфей. Тимофей из той же серии. Имя плюс перстень с фейскими письменами, да еще портал в другой мир. Не слишком ли много совпадений?» «Логично», — вынуждена была я признать. «Как ты его вообще повстречала? Он сам к тебе подошел? Учуял в тебе особые гены?» — поинтересовался Габриэль. «Не знаю, что он там учуял», — покачала я головой. «Но он мне жизнь спас. Я чуть было не попала под колеса грузовика». Блондин непонимающе вскинул бровь, и я уточнила. «Повозка такая массивная, с колесами». «Телега», — понял дракон. «Точно», — кивнула я. «Я увидела, как на меня эта махина несется, и остолбенела от шока». «Или на тебя навели состояние ступора», — отметил Габриэль. «Я уже ничему не удивлюсь», — мрачно усмехнулась я. «Обычно в стрессовой ситуации я быстро реагирую, а тут все тело окаменело. Мимо проходил незнакомец, увидел, что я в беде, быстро подскочил и повалил меня на траву. Колеса пронеслись совсем близко от моей головы. Потом помог мне подняться, представился Тимофеем и попросил мой номер телефона». «Номер чего?» — озадаченно переспросил дракон. «Артефакта связи», — пояснила я. Габриэль понимающе кивнул. «Если бы не Тимофей, я бы оказалась в больнице или на том свете. Так себе перспектива. Тем более, что у меня сегодня день рождения», — призналась я. «Вот как?» — удивился мой жених. «И сколько тебе исполнилось? 50?» «Почему сразу 50?» — всплеснула я руками. 60 я бы тебе не дал», — покачал головой блондин. «Вообще-то мне 23 исполнилось», — заявила я. Мужчина опешил. «Так мало? Ты едва достигла совершеннолетия». «Это случилось, когда мне исполнилось 18», — уточнила я. «У нас это в 23 не раньше. Люди живут в среднем лет 200, дракона лет 500-800», — пояснил Габриэль. «А у нас на Земле отметить 120 — это уже огромный рекорд», — объяснила я. «Здесь годы твоей жизни увеличатся», — заверил меня жених. «Кстати, вырисовывается весьма любопытная картина. Некий фей выжидал твоего совершеннолетия по меркам нашего мира, подстроил для тебя опасную ситуацию, наслал на тебя оцепенение, затем якобы спас, и подкинул в твою сумку кольцо-артефакт, которое отправило тебя сюда, ко мне. Отсюда возникает вопрос: кем были твои предки?» «Ты уверен, что тебе сейчас хочется выслушивать биографии моих родственников?» — опешила я. «Сейчас нет», — согласился блондин. «Но скажи сразу, в твоем роду были мужчины, чьи имена заканчивались на фей?» Я озадаченно потерла лоб. «Да, были. Дедушку моей мамы звали Матфей, а его отца — Ерофей. Хочешь сказать, что во мне фейские гены?» «Насчет ген не знаю», — мрачно заявил Габриэль. «Но если в тебе течет фейская кровь, я оставлю тебя в Тордионе навсегда. по крайней мере, до моей смерти. Вот ведь засада. Как говорится, приплыли.